Эпилог. На утро я обеспечила Гацульского провизией на 3 дня карточками для модема и поехала домой. Тетушка долго сокрушалась, глядя на меня. Максим терзал расспросами и делился впечатлениями о проведенном коротком отдыхе. Всю информацию о ходе следствия я получала от Порошина. Сухоруков сразу отказался от каких-то претензий ко мне, к моему клиенту и мальчишке. Открестился он и от своих подчиненных Антона и Виктора, которые якобы действовали самостоятельно, и он понятия не имел, что они творят. Свое присутствие в Орленке Сухарь объяснил давней дружбой с хозяином отеля и с начальником местной службы безопасности. Сказал, что ездил исключительно ради отдыха. Сообразительные Антон и Виктор прекрасно понимали, что им не сдобровать, если они пойдут наперекор шефу. Поэтому довольно быстро взяли всю вину на себя. А причину своим действиям придумали почти глупую. Они якобы думали, что Гацульский хочет убить их знакомого. И пытались предотвратить это, не ставя в известность начальства. История о существовании какой-то компрометирующей информации на Левицкого даже не всплыла. Конечно, Сухоруков понимал, если он признается в существовании компромата, многие захотят получить его. Начнется настоящая война, и Сухарь в этой войне рискует стать первой жертвой. Правда, Гацульского продолжали искать. Не милиция, конечно. Им Станислав дал свидетельские показания и по моей указке поддержал версию сухоруковских людей, что его в чем-то ошибочно подозревали, и вся эта катавасия случилась буквально на ровном месте. Но Сухоруков очень аккуратно пытался выйти на след Станислава. Терзал своих людей в органах, где его можно найти. Но никто, кроме Порошина, из которого клещами, правда, не вытянешь, не знал, где скрывается Гацульский. Даже я не навещала его в целях безопасности. В общем-то, все неплохо складывалось, за исключением одной детали. Журналист Черемисин не выходил на связь. «И все-таки ты что-то не договариваешь», — сокрушался Володька. «Не верю я в эти сказки. И Сухарь врет, и люди его врут. Но их-то я хоть могу понять, а ты почему темнишь?» Мы сидели за столом на кухне моей квартиры. Тетя Мила угощала нас пирогами с клубничным и вишневым вареньем. А Максим крутился под ногами, желая услышать какие-нибудь интересные подробности дела. «Обещаю! Ты все узнаешь в свое время», — успокаивала я друга. «Ты всегда так говоришь», — сказал Порошин, откусывая кусок пирога. После ухода Владимира я пошла спать. В 3 часа ночи позвонил Гацульский. Он тяжело дышал в трубку. Голос его дрожал от волнения. «Женя, он нашелся!» «Кто нашелся?» «Черемисин! Он здесь, он не уехал!» «Да ты что!» Я поверить не могла, что такое возможно. «А ты уверен, что это именно он? Может, кто-то пытается выманить тебя?» «Это он, я уверен. У нас была договоренность о всяких там паролях, секретных словах. В общем, это детали. Он вышел на связь и готов встретиться. Завтра днем в кафе». «На встречу поедем вместе», — категорично заявила я. «Нет, Жень, тут такое дело...» Гацульский помялся. «Он хочет встретиться только с тобой». «То есть?» «Он тебя видел в Орленке. Он уверен, что ты настоящий профессионал и не приведешь хвост. А я сейчас личность опасная». «Ну ладно». На следующий день я, насколько это возможно, привела себя в порядок. Перебинтованную руку прикрыла длинными рукавами широкой блузки. На лицо нанесла грим, чтобы заретушировать ссадины. Надела темные очки, взяла флешку и пошла на встречу на 2 часа раньше назначенного времени. Сначала я хотела осмотреть кафе, в котором должна была состояться встреча, и его окрестности. Мне надо было убедиться, что никто, кроме журналиста, меня там не поджидает. Флешку с компроматом я спрятала в каблук своих туфель. Уж очень не хотелось, чтобы эта драгоценная вещь пропала, если вдруг что-то пойдет не так. Изучив территорию, никого и ничего подозрительного я не обнаружила. Поэтому в 12 часов дня, как было условлено, спокойно устроилась за столиком кафе у окна и заказала стакан минералки со льдом. Официант еще не принес заказ, когда ко мне подсел он. «Геннадий?» Я с удивлением посмотрела на охранника из отеля «Орленок». «Здравствуйте, Женя!» Гена был предельно вежлив и подружески улыбался мне. «Я рад, что с вами все в порядке. А ваш брат как он?» «Все хорошо!» Я огляделась, ожидая какого-то подвоха. «Позвольте, я еще раз представлюсь вам!» Парень протянул мне руку прямо через стол и торжественно произнес: «Геннадий Черемисин». «Что?» Я искренне удивилась, услышав фамилию Гены. «Не хотите ли вы сказать?» «Нет, нет, я не журналист. Точнее, я начинающий журналист. Вот мой отец. Кстати, вот он». Геннадий кивнул в сторону мужчины, сидящего за соседним столиком. Невзрачный человек с обычным невразительным лицом. Светловолосый, почти бесцветный. Даже бровей не видно. Неказистый такой мужичок. Знаменитого журналиста, пишущего разгромные статьи, я представляла себе иначе. Он настоящий профессионал в мире журналистики. «Леонид Петрович Черемисин», — кивнул Гена в сторону отца. «Рад знакомству!» Черемисин-старший пересел за наш столик. С собой он принес бокал красного вина и тарелку с фруктами. «Геннадий мне все подробно рассказал и посоветовал встретиться с вами». «Так вы сами даже не были в Орленке?» «Нет, нет, это было рискованно. Я отправил туда сына за месяц до намеченной с Гацульским встречи. Он должен был разведать обстановку и, если опасности нет, вызвать меня. Но опасность существовала с самого начала, поэтому я не мог приехать в отель». «Почему же вы сразу не представились?» Я вопросительно посмотрела на Геннадия. Он как будто засмущался. «Простите, но я должен был сначала проверить вас, узнать, кто вы такая и с какими намерениями приехали к Гацульскому». «Даже тогда, когда я пыталась вызволить брата из плена, не без вашей помощи, между прочим, вы продолжали подозревать меня». «Нет, уже тогда я вам доверял. Но это было неудачное время для близкого знакомства. Я знал, что мы с вами еще встретимся, поэтому не торопился». Знакомство с семейством Черемисиных произвело на меня приятное впечатление. Они в 2 голоса клялись мне, что подробно изучат материалы и сделают все, чтобы уничтожить Левицкого. «Станислав говорил, что ему не нужна оплата за информацию», сказал Леонид Петрович, когда флешка была у него в руках. «Нет, деньги ему не нужны. Он преследует иные цели». «Да, он что-то говорил о мести, но в подробности не вдавался». Мы расстались. Черемисины спешили на самолет, улетающий в Москву, я домой, к скучающему Максимке и хлопочущей на кухне тетушке Миле. Журналист сдержал слово. Примерно через месяц после нашей встречи, сначала в Москве, а потом и здесь, в Тарасове, вышла серия разгромных статей про коррумпированного чиновника и бизнесмена с криминальным прошлым Левицкого. Замять дело, которое получило такую широкую огласку, Левицкому не удалось. Даже его товарищи не решились вмешиваться и оставили недавнего могущественного бизнесмена и политика гнить в одиночестве. В это время Гацульский уже перебрался в Ульяновск. У него там появился свой дом с участком и новая работа, разумеется, по специальности. Мы часто перезваниваемся. Стас настойчиво зовет в гости. Обещают компенсировать мой неудавшийся отдых в Орленке. Я за свою работу получила достойную оплату и купила утраченную технику. А Гацульский в шутку сказал, что из-за моего гонорара ему пришлось купить дом без мансарды, на нее денег не хватило. Кстати, Станислав снова поменял фамилию. На всякий случай, чтоб спокойнее жилось. На этот раз он позаимствовал фамилию у другой своей бабушки по линии матери и стал Новиковым. Максима мы со всеми почестями отправили домой. Тетушка загрузила его по полной программе. Целая сумка с гостинцами для дальних родственников отправилась в Хабаровск. «Тебе хоть понравилось у нас?» — поинтересовалась у него тетя Мила уже в аэропорту перед отлетом. «Еще как!» — воскликнул он. «В следующем году обязательно приеду. Только не на 2 недели, а на целый месяц». «Даже не думай!» — строго сказала я. «Ну что ты, Женечка, это невежливо!» — покачала головой тетушка. «Конечно, пусть мальчик приезжает!» «А я все равно приеду!» — крикнул Максим, пройдя через турникеты таможни. «Обязательно приеду к тебе, Женька!» Марина Серова. Фиктивный бойфренд. Читала Оксана Тимошкова.